Глава 7. Небольшая авария. На следующий день воздух над Мангеймом и Людвигсхафеном был совершенно неподвижен. От духоты рубашка прилипала к спине, даже когда я не шевелился. Езда по городу была сплошной нервотрепкой. Фокстрот для педалей сцепления, газа и тормоза. Ощущалась острая нехватка третьей ноги. На мосту Конрада Аденауэра движение вообще застопорилось. Кто-то кому-то въехал в задний бампер, а вслед за ними столкнулись еще двое. 20 минут я сидел в пробке, смотрел от скуки на поезда и встречные машины и курил, чтобы не задохнуться от выхлопов. Встреча с Шнайдером у меня была назначена на 9:30. Вахтер в проходной номер 1 объяснил мне дорогу. «Минут 5, не больше. Идите прямо. А когда идете до Рейна...» Еще 100 метров влево. Увидите светлое здание с большими окнами. Это и есть лаборатория. Я пошел в указанном направлении. На самом берегу Рейна я увидел вчерашнего мальчика с мечом. Теперь у него была игрушечная ведерко на веревочке. Он черпал ведерком воду из реки и выливал в водосток. Заметив и узнав меня, он крикнул: «А я вычерпаю Рейн!» Желаю успеха. «А что ты тут делаешь?» «Мне надо в лабораторию, вон туда. А можно я с тобой?» Он вылил воду из ведерка и подошел. «Дети часто липнут ко мне, не знаю почему. Своих у меня нет, а чужие чаще всего действуют мне на нервы». «Ну, пошли», — сказал я. И мы вместе отправились к зданию с большими окнами. Мы уже были 50 метров от здания, когда из двери выскочили несколько человек в белых халатах, они помчались вниз к воде. Потом из двери повалила уже целая толпа, не только в белых халатах, но и в рабочих комбинезонах, вперемешку с секретаршами в юбках и блузках. Это было довольно забавное зрелище. Я даже удивился, как можно бегать в такую духоту. «Смотри, он нам машет», — сказал мальчик. В самом деле, один из сотрудников в белом халате махал обеими руками и что-то кричал нам, но я не мог разобрать его слов, хотя понимать особенно было нечего. Он явно кричал, чтобы мы поскорее уносили ноги. Первый взрыв обрушил на дорогу град стеклянных осколков. Я схватил мальчика за руку, но он вырвался. В первое мгновение меня словно парализовало. Я не чувствовал никаких ранений или повреждений, и по-прежнему, несмотря на непрерывный звон стекла, слышал какую-то странную оглушающую тишину. Я видел, как мальчик бросился бежать, поскользнулся на стеклах, с трудом удержался на ногах, но, сделав еще 2-3 неверных шага, упал и по инерции перевернулся. Потом раздался второй взрыв. Я услышал крик мальчика и почувствовал боль в правой руке. За хлопком последовало резкое, угрожающее, зловещее шипение. Этот звук поверг меня в панику. Взвывшие где-то вдалеке сирены вернули меня к жизни. Они пробудили во мне выработанные за время войны рефлексы бегства, поиска укрытия, оказания помощи. Я бросился к мальчику, схватил его левой рукой и потащил назад туда, откуда мы пришли. Он не поспевал за мной, но не вырывался и усердно семенил за мной на своих маленьких ножках. «Давай, малыш, скорей, надо бежать, потерпи немного». Прежде чем повернуть за угол, я оглянулся. Там, где мы только что стояли, поднималось в темно-свинцовое небо зеленое облако. Я напрасно махал проносившимся мимо машинам скорой помощи. Наконец мы добрались до проходной, и вахтер принялся хлопотать. Он знал мальчика, который испуганно вцепился в мою руку, бледный и весь исцарапанный. «Боже мой, Рихард, что с тобой случилось? Погоди, я позвоню твоему дедушке». Он подошел к телефону. «А вам я вызову скорую помощь. Не нравится мне ваша рука. Мне распорол руку осколок стекла. Весь рукав моего светлого пиджака был пропитан кровью. У меня кружилась голова и звенела в ушах. У вас нет водки?» Следующие полчаса я помню смутно. Рихарда забрал дед, высокий, широкоплечий, грузный старик с голым черепом, выбритым сзади и с боков и пышными белыми усами. Он легко, как пушинку, поднял внука на руки. Полиция попыталась проехать на территорию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, но ее не пустили. Вахтер налил мне вторую рюмку водки, а потом и третью. Приехала скорая помощь и отвезла меня к заводскому врачу, который зашил мне рану и повесил руку на перевязь. «Вам следует немного полежать в соседней комнате», — сказал он. «Все равно вам сейчас с завода не выбраться». «Почему-то мне не выбраться с завода. У нас объявлена смоговая тревога, и все движение остановлено». «Как это понимать? У вас смоговая тревога, а вы запрещаете покидать эпицентр смога?» У вас совершенно неверные представления об этом. Смог — явление метеорологическое, и у него нет ни центра, ни периферии. Мне это показалось полной чушью. Чем бы там ни был смог, я видел зеленое облако, и оно росло. Причем росло именно здесь, на территории завода, и я должен здесь торчать. Я решил поговорить с Фернером. Его офис превратился в штаб по ликвидации последствий аварии. В открытую дверь я увидел полицейских в зеленом, пожарников в голубом, химиков в белом и несколько директоров в сером. «Что, собственно, произошло?» — спросил я фрау Бухендорф. «У нас произошла небольшая авария. Ничего серьезного. Просто городская администрация сдуру объявила смоговую тревогу. И это вызвало переполох. А с вами-то что случилось?» «А меня слегка поцарапало во время вашей небольшой аварии». «А как вы там очутились?» «Ах да, вы же собирались к Шнайдеру, и его, кстати, сегодня и нет». «Я что, единственный пострадавший? А погибшие есть?» «Ну что вы, господин Зель, все ограничилось оказанием первой помощи на месте. А вам мы можем еще чем-нибудь помочь?» «Помогите мне выбраться отсюда. У меня не было желания пробиваться к Фирнеру, чтобы услышать «Приветствую вас, господин Зельб». Из кабинета вышел полицейский, мундир которого пестрел знаками отличия. «Господин Херцог, вы ведь едете в Мангее? Не могли бы вы захватить с собой господина Зельба? Его тут немного поцарапало, не хотелось бы задерживать его здесь». Херцог, крепкий мужчина, согласился меня подвести. У проходной стояло несколько полицейских машин и репортеры. «Постарайтесь сделать так, чтобы вас не сфотографировали с этой повязкой». У меня и самого не было желания фотографироваться, поэтому, когда мы проезжали мимо репортеров, я наклонился к прикуривателю. «А как получилось, что они так быстро объявили смоговую тревогу?» — спросил я, когда мы ехали по словно вымершему вдруг Людвигсхафену. Херцог проявил завидную осведомленность. «После нескольких смоговых тревог осенью 1984 года мы решили провести эксперимент в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце по новым технологиям на новой правовой основе при участии нескольких федеральных земель и разных ведомств. Идея заключается в том, чтобы мгновенно регистрировать вредные выбросы, соотносить их с метеорограммой и тут же объявлять смоговую тревогу, а не тянуть до последнего момента, когда объявлять ее уже поздно. Сегодня мы как раз впервые опробовали эту модель на практике. До этого мы только примерялись к подобным ситуациям». «А как насчет взаимодействия с заводом? Я видел, как полицию не хотели пускать на территорию». «Да, это одно из больных мест проекта. Химическая промышленность борется против нового закона на всех уровнях. В настоящий момент в Конституционном суде рассматривается жалоба на нарушение закона в данной области. По закону мы имеем право въехать на территорию завода, но пока на этой стадии стараемся не обострять отношения». Дым от моей сигареты раздражал его, и он открыл окно. «Черт побери!» — воскликнул он и тут же поднял стекло. «Потушите, пожалуйста, вашу сигарету». От едкого запаха, проникшего в машину через открытое окно, у меня сразу же начали слезиться глаза, а во рту появился какой-то ядовитый привкус. Потом у нас обоих начался приступ кашля. «Хорошо, что у этих ребят респираторы», — сказал Херцог. У въезда на мост Конрада Аденауэра мы увидели перекрытую улицу, и оба полицейских, закрывших движение, были в противогазах. У края проезжей части стояло штук 15 или 20 машин. Водитель первой машины что-то говорил полицейскому, раздраженно жестикулируя и прижимая при этом к лицу цветной платок. Довольно смешное зрелище. «Что ж будет в час пик, когда все поедут с работы?» Херцог пожал плечами. «Посмотрим, как поведет себя хлорный газ. Мы надеемся за послеобеденные часы постепенно дать возможность разъехаться по домам рабочим и служащим РХЗ. Это существенно облегчит ситуацию с транспортом в час пик. Сотрудникам других предприятий, возможно, придется переночевать на своих рабочих местах. Мы объявим об этом по радио и с помощью подвижных звуковещательных станций, если понадобится. Честно говоря, я не ожидал, что нам так быстро удастся очистить улицы. А эвакуация не ожидается? Если концентрация хлорного газа в ближайшие 12 часов не снизится наполовину, нам придется эвакуировать жителей из районов восточнее Лёшнерштрассе, может быть, даже из Неккерштадта и Юнгбуша». Неккерштадт, Юнгбуш, районы Мангейма. Но у метеорологов обнадеживающие прогнозы. Где вас высадить? Если концентрация окиси углерода в воздухе позволяет, я был бы рад, если бы вы высадили меня на Рихард-Вагнер-штрассе, перед дверью моего дома. Из-за одной только окиси углерода мы бы не стали объявлять смоговую тревогу. Самое страшное — это хлор. Тут уж, конечно, людям лучше сидеть дома или в офисе, но во всяком случае не болтаться по улицам. Он остановил машину перед моим домом. «Господин Зельб, а вы не частный детектив?» — спросил он на прощание. «Если не ошибаюсь, мой предшественник как-то имел с вами дело. Помните Регирунгсрата Бендера и историю с парусными яхтами?» Регирунгсрат — старший государственный чиновник. «Надеюсь, на РХЗ мы с вами занимаемся не одним и тем же делом? Вы уже что-нибудь знаете о причинах взрыва? А у вас есть какие-нибудь подозрения, господин Зельб? Вы ведь не случайно оказались на месте происшествия. Может, на РХЗ ожидали террористических актов? Об этом мне ничего не известно. Я занимаюсь относительно безобидным делом, которое не имеет к этой истории никакого отношения. Поживем, увидим. Нам, возможно, придется задать вам несколько вопросов в управлении». Он посмотрел на небо. «А пока что молите Бога, чтобы послал сильный ветер, господин Зельб». Я поднялся на свой верхний этаж. Рана на руке опять начала кровоточить. Но меня больше волновало другое. Неужели мое расследование действительно пойдет по совершенно другому руслу? Была ли это случайность, то, что Шнайдер сегодня не вышел на работу? Не слишком ли рано я отбросил версию о шантаже? А может, Фирнер не все мне рассказал?